Байкал и остров Ольхон. Святыня шаманов. В Сибири люди стараются быть ближе к природе, и традиции тут особенные. Есть здесь древняя религия, шаманизм. Люди поклоняются небу и почитают животных, деревья, озера, тайгу, горы и духов предков. Мир делится на три части — верхний, нижний и тоненькая грань между ними, где все мы живем, срединный. И проводником в этих мирах является шаман — кам. С помощью бубна, обрядов и своих духов-помощников он старается помочь другим. Святым местом для шаманов является остров Ольхон, самый большой остров на озере Байкал и единственный, на котором постоянно живут люди. И неудивительно, ведь здесь почти все время светит солнышко, а пасмурных дней бывает всего 48 в году. Для бурятов эта земля давным-давно стала заповедным краем. Сердце Ольхона считается двухвершинная скала, Шаман-гора. Говорят, тут обитают грозные духи Байкала, поведал своим друзьям медведь-сведун. Самый-самый. Байкал — самое глубокое и второе по объему воды озеро на всей планете. Оно похоже на голубой полумесяц, и рыба в нем редкая. Там обитает 27 видов, которых не найти нигде в мире, например, местный омуль и сиг. По берегам озера находится Иркутская область и Республика Бурятия со столицей Улан-Удэ.